3 апреля представитель Корейской Народно-Демократической Республики выступил с речью на заседании Комитета ООН по разоружению 2017 года. Он отметил всестороннее и полное ядерное разоружение и устранение постоянной угрозы глобальному миру и безопасности, возможной только после того, как покончить с ядерной угрозой и военными действиями США, пытающихся силой задавить самостоятельные и суверенные государства. США – самый большой в мире арсенал ядерного оружия и преступница, по вине которой человечество впервые перенесло ядерную катастрофу. А их попытки реализовать гегемонистские притязания и модернизировать ядерное оружие увеличивают лишь риск ядерной катастрофы на нашей планете и ускоряют процесс гонки ядерных вооружений. Корейский полуостров превратился в самую горячую точку в мире. Ситуация на нем дошла до грани ядерной войны. Как видят люди мира каждый год, ситуация на Корейском полуострове часто впадает в неконтролируемое состояние, потому что США не отказываются от политики вражды в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и беспрерывно проводят агрессивные военные учения на Корейском полуострове и в его окрестностях. И в данное время здесь проводятся крупнейшие в истории американо-южнокорейские военные учения. В условиях, когда США и их приспешники продолжают угрожать и шантажировать нас ядерной дубинкой и проводить прямо перед нашими глазами так называемые ежегодные военные учения, мы будем дальше умножать способность к превентивному нападению и самозащитную оборонную мощь, стержнем которой являются ядерные вооруженные силы. Еще раз призываем Комитет по разоружению обратить особое внимание на посягательства на суверенитет и сопряжение систем, которые проявляются в форме открытой ядерной угрозы военных учений. Учений санкций и блокады. В заключение наш представитель выразил готовность нашей республики дальше активно поддерживать усилия движения неприсоединения к всестороннему и полному ядерному разоружению и активно стараться для его реализации.